Глава 36. Аня. На все выходные мы поехали к родителям Игоря. Остались там с ночевкой, и я случайно стала свидетелем разговора между Игорем и его отцом. Еще на отдыхе я почувствовала, что между мужчинами напряженные отношения. Но почему так, не понимала. Возможно, я не знала многих нюансов и подробностей их семейной жизни, но молча наблюдала за всем и делала определенные выводы, надеясь, что со временем их отношения все же потеплеют. Поздней ночью, после ласк и горячих прикосновений Игоря, он поцеловал меня в висок и сказал, что хочет пить, и ему нужна передышка. Попросил не скучать и пошел вниз. Я не собиралась идти за ним, лишь хотела прикрыть дверь, чтобы побыть в темноте, но услышала тихий голос мужчин. «Игорь», – отец остановил сына. «Ты не спишь?» – удивленным голосом спросил Игорь. «Не думала, что кто-то, кроме нас, не спит в такой поздний час». Мы и так вели себя очень тихо, я научилась сдерживать свои звуки и стоны. «Нет, не спится». «Посидишь со мной минуту?» – услышала шум выдвигаемого стула. Вышла из комнаты и присела на ступеньки. Понимала, что поступаю плохо, что подслушивать стыдно, но ничего не могла с этим поделать, потому что меня не покидало ощущение, что разговор пойдет обо мне, о нас с Игорем, и, возможно, я приоткрою завесу холодных отношений между отцом и сыном. «Ты, видно, заигрался, сынок». «Пап!» Наверняка Игорь сморщил лицо. Он всегда так интересно и смешно хмурился. «Нет, я не осуждаю тебя, но я не верю тебе и в твои чувства не верю. Я боюсь, что ты поломаешь жизнь девочки. Ты видел, как она светится? Да что там, конечно, все ты видишь. Но и я вижу со стороны не меньше. Мать бы сейчас заткнула мне рот, видя, как ты счастлив. И я тоже в глубине души хочу верить, что так оно и есть». Но сам-то ты не обманываешь себя. Ты думал, что будет с этой девочкой потом? А с Машей? Отец, строго произнес Игорь, и я снова услышала, как задвигались стулья. Точнее, один стул. И тоже приподнялась. В случае, если разговор между мужчинами окончен, тоже следовало уйти в комнату и сделать вид, что ничего не слышала. Ладно, Игорь, твое дело. Только глупостей не наделай. То, что ты к ней чувствуешь, в итоге либо слетит, как налет, и отбросит тебя еще ниже вниз, либо и вправду вернет тебя к жизни. Я видел тебя после. «Отец!» – Игорь повысил голос. И достучаться пытался. «Да, оттепель на лицо, но как надолго?» «Надолго!» Сердце в груди сжалось от боли. Услышав шаги, я поторопилась скрыться в комнате. В висках стучало и... Мне так хотелось верить словам Игоря, чтобы эта связь между нами и все чувства действительно оказались не налетом, который легко устранить, потому что я не знаю, как справлюсь с болью, если Игорь очнется и придет в себя, скажет мне, что все это большая ошибка, а раны в его сердце несовместимы ни с одной из женщин. Почему-то чем дальше, тем отчетливее я начинала понимать, что теряю себя и растворяюсь в человеке, который до конца мне не открылся. Временами я чувствовала его замкнутость, но тем не менее не теряла надежд обрести свое счастье и гармонию с этим человеком. И если он делал такие встречные шаги, это ведь о чем-то говорило. Игорь бесшумно вошел в комнату. Матрас прогнулся под тяжестью его тела. Он слабо коснулся губами моего виска. «Ты спишь?» – услышала я его ровный голос. «Почти», – повернулась и вжалась в его грудь. Хотелось просто быть рядом с ним, пусть даже внутри него по-прежнему жили сомнения, и он никак их не показывал. Выводила линии на его груди и думала о том, что готова занимать вторые позиции в его душе и сердце, но только пусть рядом будет и не замыкается. «Ты слышала слова отца?» – спросил Игорь, и я замерла. Отстранилась от него и села в кровати, поглядела в бледное лицо и кивнула. Игорь плотно сжал челюсти и тяжело вздохнул. Я никогда не спрашивала у него о Наташе и Асе, что случилось с ними и как они погибли. Просто чувствовала, что это закрытая тема для обсуждений и не собиралась переступать границы дозволенного. Боялась сделать Игорю больно этими расспросами и причинить новые муки. В душе каждого человека есть скрытые уголки, которые лучше не давать никому увидеть. Игорь не говорил о прошлом, но я знала, чувствовала, что эта тема очень для него животрепещущая и тяжелая. «Я вернулся домой с работы, а застал их убитыми дома», – бесцветным голосом начал он. «Подонок, какой-то неудачник, расправился с ними за деньги, за клочок бумажки. Это не случайная авария или какое-то несчастье. Это убийство, хотя, наверное, не важно в итоге, как это случилось, но я не знаю, как это пережил, не знаю, как не тронулся умом. Шумно выдохнул и закрыл глаза. Его грудь часто-часто вздымалась. Тот мерзавец умер в тюрьме, и лучше так, потому что я бы точно не оставил его в живых и, наверное, сел следом. Я молчала и не знала, что сказать, смотрела в красивое лицо, на дрожащие ресницы, на складку, что пролегла между бровями, и чувствовала, как мое сердце наполняется болью. В груди стало тяжело. На секунду я представила Игоря в тот самый момент, и увиденная картинка буквально выбила весь воздух из груди. На глаза навернулись слезы, когда я представила, как он переживал эту утрату, что чувствовал, когда смотрел на бездыханное тело своего ребенка и любимой женщины. Я забралась на колени Игоря и положила руки на его плечи. Он сидел, упершись затылком в стену, открыл глаза и смотрел мне в лицо потухшим взглядом. Отец думает, что я никого больше не в состоянии сделать счастливым. Порой я и сам так думаю, но рядом с тобой все по-другому. Я обхватила его лицо ладонями и нежно коснулась уголков его губ. «Я буду рядом, просто буду рядом и никогда от тебя не уйду. Но только ты не отдаляйся и тоже не уходи. Я на тебя не давлю и ничего не жду взамен. Я просто хочу быть с тобой рядом», — сбивчиво шептала я, покрывая лицо легкими поцелуями. «Не знаю, хватит ли моих сил и мужества терпеть такое соседство в лице призраков его прошлого». Но иначе я не могла. Куда больнее жить, зная, что Игорь принадлежит кому-то еще, что эти руки, которые сомкнулись на моей талии, будут ласкать кого-то еще. Я сильная, очень сильная, и моей любви и чувств хватит, чтобы преодолеть море его боли. Игорь потянулся и поцеловал меня. Пусть желание и тяга ко мне будут отправной точкой в наших отношениях, но я была уверена, что он испытывал ко мне трепетные чувства. Разве мог он быть таким чутким и ласковым, ничего не чувствуя ко мне? Мог смотреть таким влюбленным взглядом, от которого сердце замирало, и я забывала обо всем на свете. За весь день на работе я не успела даже присесть, осталась без обеда, и на сообщение Игоря отвечала короткими односложными словами. Шел какой-то нескончаемый поток людей, но работа все равно мне очень нравилась, и коллектив тоже, никто не лез в душу и не пытался высмеять девочку из глубинки. Казалось, никому до меня вообще не было никакого дела. Игорь, конечно, приложил много усилий, чтобы я чувствовала себя уверенно, помог мне с выбором одежды, да и поддержка и отношения Станислава Борисовича тоже привносили свой вклад. Я словно оказалась в другом измерении и увидела новую жизнь. Да, интриги, склоки, сплетни – все это было и в стенах клиники, но воспринималось уже иначе. С каждым днем я обретала в себе больше уверенности, а когда получила первую зарплату, то и вовсе чуть не умерла от счастья. Игорь сказал, что заработанные деньги я смогу потратить, как мне будет угодно. Я решила, что начну откладывать сбережения на учебу, а там видно будет. На работе я часто ловила себя на мысли, что скучаю по Маше, но сестра, кажется, втянулась в новый ритм, у нее появились друзья в садике, и по мне она не грустила. На работе я тоже общалась с девушками и обустраивала свой быт. Мне все нравилось и все меня устраивало. Наверное, даже о большем и мечтать сложнее. Но я сама по себе очень приземленный человек и отчетливо понимала, как бы могла сложиться моя судьба, не появись Игорь тогда в поселке. О прошлой жизни не хотелось вспоминать, но это была моя часть, и от нее, увы, никуда не деться. В чем-то я очень хорошо понимала Игоря. Попрощавшись с Алисой, такой же молодой девушкой-студенткой, которая училась на последнем курсе в университете, из которой мы работали в паре, я выпорхнула окрыленная из клиники, предвкушая скорую встречу с любимым человеком. Игорь последние дни пропадал на работе, и его водитель забирал нас по вечерам с Машей и отвозил домой. Вот и сейчас я села в машину к Степану, и мы отправились в садик за Машей. Сестра сегодня, на удивление, быстро собралась и не задавала много вопросов. Я думала о том, что нужно успеть приготовить ужин и немного прибраться. Времени теперь на обычные дела оставалось совсем немного. Мы вышли из садика и забрались в машину. Полчаса езды, и мы уже были у дома. Снег ложился на плечи, и погода стояла замечательная. На выходных Елена Александровна предложила Маше составить им компанию с Александром Сергеевичем. а мы с Игорем были только рады возможности остаться наедине. «Аня!» – услышала я женский голос и, обернувшись, увидела Свету. Сощурила глаза, наблюдая за красивой брюнеткой, которая прожигала нас с сестрой пронзительным серым взглядом. На ее черную шубку красиво ложился снег, и мне было очень далеко до ее красоты и роскоши. На секунду я даже ощутила себя гадким утенком. Но что она здесь делала? Снова ждала Игоря или приехала поговорить со мной? Я старалась не думать о том, что Игорь и Света, возможно, поддерживали общение. Да и когда всем этим было ему заниматься? Игорь не производил впечатления ветреного человека. А после того ночного разговора в доме его родителей я поняла, что не станет он распыляться на женщин. Он любил Машу, и мне хотелось верить, что и меня. На губах Светы мелькнула разочарованная улыбка. «Ну, здравствуй, ребенок», – произнесла, пристально оглядывая меня с ног до головы. «Света, извините, но нам некогда», – взглянула в сторону Машки, когда сестра вцепилась в мою руку. «Я не займу много времени», – гордо подняла голову Света. «Маша, беги на детскую площадку», – попросила я сестру, чтобы она не слышала нашего разговора. «Глупо его избегать». «Я на самом деле просто хотела с тобой познакомиться». «Зачем?» «Например, чтобы дать пару дельных советов». «Извините, но...» «Я тоже думала, что у меня получится вытащить Игоря из его раковины. Ты, наверное, знаешь, что случилось с его женой и дочкой». В глазах мелькнул злой огонек, и я поняла, что она точно пришла давать мне недобрые наставления. Вначале он и правда, казалось, был увлечен нашей связью, часто улыбался и слова говорил красивые, и даже обещания. «Зачем вы мне все это говорите?» Я сжала силой кулаки. «Затем, чтобы ты знала, что спустя время окажешься на моем месте, а он снова решит, что...» «До свидания», — оборвала я женщину, глядя в красивое ухоженное лицо. «Если это окажется так, я буду счастлива, что какое-то время провела рядом с ним. Да, наивно и глупо, но в таком деле не может быть расчета, лишь чувства и вера. Вы его просто не любили, картинку красивую любили, но не самого мужчину». «Ну-ну», — ухмыльнулась Света. «Такая глупенькая». Она смотрела долго и изучающе, а потом повернулась и грациозной походкой пошла прочь. У меня внутри осадок остался от этого разговора, но я решила, что ничего не скажу о нем Игорю. И девушку понимала, только на ее месте никогда бы не пришла тревожить бывшего мужчину и его новую женщину. Да и зачем? Потому и не понимала мотивов Светы. Если хотела меня предостеречь, то напрасно. Я даже себя не слушала, то что уж говорить о постороннем человеке. А глупенькая, так это и так было видно невооруженным взглядом, потому что безумно любила Игоря и точно не за красивую внешность и достаток.